Очевидно, догадалась Екатерина, оттого и бежит народ, что команды воинские да чиновники умучивают людей поборами да побоями. Я бы на их месте тоже бежала. Внутри России было неспокойно. Заводские и монастырские крестьяне, писала Екатерина, почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи. Понапрасну волновать народ ревизией она не хотела. Через публикации оповестить власть в губерниях и провинциях, дабы без посылки воинских команд и без разведения страхов напрасных с каждой деревни собрали в письменном виде о наличном числе жителей, реестры эти слать в канцелярии воевод, воеводы в губернские, а губернаторы в сенат, где вы, господа высокие сенаторы, общую калькуляцию для меня и выведете. Вот как просто. И не надо миллион тратить, и войска на прежних квартирах останутся, и лишнего ропота не будет. Она спросила: хлеб на базарах дорог, а его за границу вывозят ли? Корабли иноземные плывут за хлебушком непрестанно. «Баста», — сказала Екатерина, — «пока цены на хлеб внутри государства не собьем, ни единого кулечка муки Европа проклятая от нас не увидит. Такова воля моя, прислушайтесь». Все грехи прошлого надо было на себя возложить. А наследство досталось тяжелое. Россия взлетала на гребне кризисов политического, финансового, социального. Не было в обращении даже денег как таковых. Считалось, что со времен царя тишайшего Алексея начеканено 100 миллионов. Но 40 миллионов ушли за рубежи, а другие 60 миллионов бесследно растворились в житейском море. Годовой доход России определяли в 16 миллионов, а статс-контора одних только указов к выплате имела на 17 миллионов. Иначе говоря, само же государство всюду было должно самому государству. «Вот и живи, как знаешь», — огорчилась Екатерина. Сенаторы решили задобрить ее указом. «Принятием престола Ея Величество излияло столь немало щедрот матерних, и оттого сенат за рабскую повинность признавает ради славы бессмертной монумент ей сделать». Бецкой предложил исполнить еще и живописную панораму из картин, наподобие тех, в которых Рубенс восславил Марию Медичи. К созданию монумента привлекли Ломоносова. Он и составил проект памятника императрице. Екатерина устроила Бецкому хорошую головомойку. «Я не так уж глупа, чтобы самой себе памятники ставить. Займитесь лучше делом!» Она поручила ему хлопоты по ее коронации в Москве. «Советую использовать талант актера Федора Волкова. От него буду ждать искусной символики, чтобы, отобразив пороки людские, не забыл показать и достоинства гражданские». Никита Иванович Панин испортил ей настроение поднесением проекта, в коем живо описал власть куртизанов и ласкателей, делающих из своего положения кормушки для своих прихотей. Екатерина поняла, что автор проекта колотит ее как женщину по самому больному месту, по фаворитизму. Хитрая она сделала вид, что подобные упреки к ней не относятся. Панину сказала: «Вы умрете, если когда-нибудь поторопитесь». На этот раз вы тоже поспешили, но, слава Богу, остались живы и здоровы. Ладно, в будущем, очевидно, предстоит прощать и не такое. Но как быть с Глебовым? Интуиция не обманывала государыню, что генерал-прокурор грешен. Да, грешен, еще как грешен. Пока же беседовала с ним милостиво, как хозяйка с приказчиком. У меня голова кругом идет, стоит только коснуться финансов, коими на Руси ведают сразу три учреждения. Скажи, Александр Иванович, какие такие шиши в камерколлегии пересчитывают? Доходные, — пояснил Глебов. А в статсконторе? Расходы чтут. А что делает ревизион-коллегия? Это Аки Цербер следит за двумя первыми, как бы они, к грабежам привычные, государственный интерес не обманули. Хороша система, — фыркнула Екатерина. Когда три собаки грызутся, так и то, наверное, наблюдать приятнее, нежели видеть устройство коллегии наших. Впредь одному делу в трех руках не бывать, — распорядилась Екатерина. Надобно полностью обновить все устарелое, дополнить недостающее, а лишнее уничтожить. Отчего же доход России только 16 миллионов? Не есть ли это число, взятое с потолка только за тем, чтобы неизвестное заменить известным? Глебов сделал отвлеченное лицо мыслителя. Таков доход, государыня. Уже много лет пишут. Пишут. А кто проверял подлинность этой суммы? Да никто. Ведь в Христа верят же люди. Не проверяя, верят. Был ли такой на свете? Вот и эти 16 миллионов. Не богохульствуй, отвечала Екатерина. Курьер из Ропши доставил ей слезницу от мужа. «Ваше Величество, я еще прошу меня, который ваше воле исполнал во всем, отпустит меня в чужие краи с теми, которые я, ваше Величество, прежде просил, и надеюсь на великодушие, что не оставите без пропитания». «Верный Петр!» «Ума не приложу, что с ним делать!» «Самое лучшее, если бы он помер!» «Естественно, как умирают все люди на свете!» «Понимаю тебя, Катенька!» — согласился Орлов. Петр был еще жив, а Екатерина уже решила показать двору, что она женщина свободная. На большом приеме во дворце, следуя к престолу, она публично указала на Рышкину: «Левушка, а где кресло для Григория Орлова?» Кресло для фаворита поставили подле трона. Вечером он ужинал в узком кругу приближенных императрицы и с нахальством ему присущим при всех ляпнул: «Мы тебя, матушка, возвели на престол, но ежели не угодно станешь, и сковырнем с горушки за милую душу. Опыт у нас уже имеется, так дело спроворим, что только покатишься». У женщины достало терпение промолчать. Но такой хвастливой наглости не стерпел гетман Кирилл Разумовский. «Только попробуй, — сказал он Гришке, — не пройдет, сударик, и недельки, как мы распнем тебя на первом же заборе».